1С Publishing представляет. Александр Котобус-Горбов. Дядя самых честных правил. Книга третья. Читает Вадим Максимов. Глава первая. Снежки. Солнце, легкий морозец, почти полное отсутствие ветра. Чудеснейшая погода для прогулки. Особенно на санях, в которые запряжен Буцефал. Едешь себе, закутавшись в теплую шубу. Рядом попискивает Ксюшка. Диего мурлычет в полголоса испанскую песенку. Кузьма вожжами щелкает. Красота! Впрочем, ехали мы не гулять, а тренироваться у камней возле леса. За последние недели мы накатали туда настоящую дорогу по снегу. Испанка требовала от младшей Добрятниковой заниматься каждый день. Ну и я, естественно, ездил. Мы даже пару раз выбирались в метель, и я выяснил, огненные вспышки потрясающе выглядят среди летящего снега. Пятым на санях сидел Мурзилка. Кот обожал Ксюшку и присоединился к тренировкам с первого же дня. «Приехали!» Кузьма остановил сани подальше от камней. «На всякий случай, чтобы не попасть под какое-нибудь проклятие. Кто последний, тот сосиска!» Ксюшка с криком выпрыгнула из саней и понеслась к камням. Следом за ней, задрав хвост трубой, бежал Мурзилка. Диего с барственным видом вышла из саней, показывая, что никуда она бегать не собирается. Но, пройдя несколько шагов, обернулась и подмигнула. «Сосиска!» Подобрав полы шубы, испанка рванула следом за девчонкой и котом. «Ёшки-матрёшки! И это наставница магических наук!» Все-таки младшая Добрятникова на нее дурно влияет. Бегать за магичками я не собирался. Во-первых, они меня все равно обогнали, а во-вторых, не вижу ничего плохого в сосисках. Что немецкие, что местные муромские, поджаренные, аппетитные, истекающие соком. Я степенно дошел до камней, будто и не собирался соревноваться в беге. На выкрик «Сосиска!» только пожал плечами и укоризненно посмотрел на Диего. Вжух! Из-за дальнего камня в меня полетел снежок. Ха! Уже на автомате я отшвырнул его эфиром в сторону, чуть не попав в Диего. Впрочем, в нее что кидай, что не кидай. Испаряет снег на лету. «Ксения!» — Диего поманила девочку пальцем. «Будь добра. Начни занятие с призыва таланта. 10 раз подряд». Девочка вышла из-за камня, вздохнула, раскинула руки и закрыла глаза. Поле эфира дрогнуло, когда из нее выглянул дикий талант. Ох, и намучились мы с ним первое время. Чуть дом не спалили, когда он лез наружу без спроса. А теперь ничего, привыкает ходить под седлом. Я тоже зажмурился и стал гонять Анубиса туда-сюда. Он у меня своевольный. Лишний раз напомнить, кто хозяин, совсем не лишнее. Закончили упражнение. «Малые шаровые молнии, Ксения, 20 штук. Цель — дальний камень». «Ой, там Мурзилка сидит. А если я в него попаду?» «Если ты попадешь в рыжего бандита хоть раз, я отдам тебе свой десерт». Испанка ни капли не рисковала сладким. Кот чувствовал колдовство лучше любого мага и легко уворачивался хоть от всполохов, хоть от ледяных игл. Бумс-бумс-бумс! Комки пламени слетели с пальцев девочки длинной очередью. Мурзилка, жмурившийся на камне, неожиданно вскочил и кинулся на ближайшую шаровую молнию. Ударил по ней лапой, сбил с курса и зашвырнул в снег. Тут же бросился за другой и принялся гонять ее, как мышь. «Диего, посмотри!» Испанка и без крика видела проделки кота. Покачала головой и покосилась на меня. «У тебя даже гатто ненормальный. Ты специально подбираешь всякие диковинки?» «Ага. Например, взял наставницу-женщину, да еще и иностранку». Я изобразил шутовской поклон. «Мария Алексеевна говорит, что муромское общество было шокировано». Испанка фыркнула и демонстративно отвернулась. «Ксения, я сказала 20 шаровых молний, а ты сделала только 5, я считала. Так их Мурзилка сбил». «И что?» 20, сеньорита, уж будьте любезны». Девочка вздохнула и взялась за тяжелую работу. Пока талант не развит, любое осмысленное действие с эфиром требует значительного напряжения. Пока она выдавливала из себя крохотные шаровые молнии, а Мурзилка гонялся за ними, я тоже занимался с Анубисом. Дней 10 назад Диего начала учить меня ловчие сети, особому приему для контроля за окружением. «Не слишком известная практика», — пояснила она, — «и дается далеко не каждому. Если освоишь, получишь отличный инструмент». «А если нет», — уточнил я. Она развела руками. «Большинство живет без него. Будешь как все и только». «А я, знаете ли, люблю выделиться из общей массы, так что пришлось мне напрягаться и потеть так же, как Ксюшка. Ловчая сеть никого не ловит. Она только дает ощутить окружающее пространство, будто расширить границы себя. Для этого следовало заставить Анубиса плести тонкую нить эфира, а самому раскидывать вокруг, при этом сплетая что-то вроде ажурной невесомой паутины. Если все сделано правильно, можно почувствовать предметы вокруг, любое движение воздуха, приближающихся людей, даже заглянуть, что лежит у них в карманах и скрывается под одеждой. Впрочем, до такой чувствительности я еще не добрался. «Закончили», — скомандовала Диего. «А теперь...» Она потянула паузу, переводя хитрый взгляд то на меня, то на Ксюшку. «А теперь снежки!» Девочка взвизнула и рванула под прикрытие камня. Для любого не-мага игра в снежки — простая забава, а для нас троих это настоящая тренировка. Правила просты. Надо попасть в противника и не дать ударить себя. Но отражать вражеские снаряды можно только магией, как и поправлять их в полете. В прошлый раз хитрая испанка закатила мне снежок прямо за шиворот, пока я отвлекся на атаку девочки. Сегодня же я собирался взять реванш и ответить Диего взаимностью. Через секунду над полянкой между камней стало тесно от летящих комков снега, огненных всполохов, дрожащих эфирных плетей, ледяных игл и взрывов снега. Уйдя в глухую оборону, я нашел взглядом Мурзилку. Потянулся к нему щупальцем Анубиса. Ага, заметил. Уставился на меня зелеными глазищами, будто спрашивая, чего я хочу. Я взглядом указал на одинокую рябину, под которой укрылась испанка. «Видишь, подобрыш? Давай полезай на дерево, а я тебе дома вкусной рыбы дам». Кот побежал по краю поляны к указанной цели. «Умничка! Давай осторожней, чтобы испанка сгоряча и в тебя снежком не попала». Мне пришлось отвлечься. Ксюшка отправила в меня сразу десяток зарядов. А когда я отбился, Мурзилка уже сидел на ветке, точно над самой головой Диего, и вопросительно на меня смотрел. «Мол, что делать-то, хозяин?» Несколько минут я потратил, чтобы донести до кота простую мысль. «Надо трясти ветку». Подобрыш, сообразив, чего я хочу, дернул хвостом. Прыгать по дереву, как обезьяна, ему не нравилось. Но на другой чаше весов была рыба. От такого угощения отказаться было практически невозможно. Мурзилка встал на лапах, покачнулся и резко прыгнул. Ветка дернулась, снег водопадом обрушился вниз, засыпая Диего. «Hijo de la chingada! La mierda del toro! Esto es una maldita nube de pedos!» А следом мы с Ксюшкой буквально расстреляли ее снежками. «Хватит!» — испанка отплевывалась от снега. «Урок закончен!» Она расстегнула шубу и стала отряхивать одежду. Я подошел к ней, поднял упавшую шапку и подал ей. «Мьерд!» — проворчала она. «Вы напали на меня, как бандиты! Где этот рыжий паршивец? Я ему все усы повыдергаю! Как ты вообще додумался подослать против меня кота?» Я пожал плечами. «Мой кот? Хочу — посылаю, хочу — чешу за ухом, хочу — кормлю осетриной». «Поехали домой!» Диего запахнулась поплотнее и зашагала к саням. «Дядя Костя», — меня догнала Ксюшка, — «как думаете, она долго будет сердиться?» «Отойдет. Сейчас вернемся, съест борща, согреется и снова подобреет». Боковым зрением я заметил движение около леса и обернулся. На опушке маячил всадник, одетый в тулуп и лохматую меховую шапку. «Ага, это свои. Кто-то из опричников выехал присмотреть за нашей компанией. Мы с Диего, конечно, сами с усами, но Киш требует контролировать, что происходит вокруг». Банда опричников приехала точно в срок. Настасья Филипповна поселила их в дальнем флигеле, где они устроили себе отдельную кухню, за три дня срубили баню и приступили к службе. И в первый же день поймали в лесу браконьеров, каких-то мужичков из Меленок. Выпороли их, обещали в следующий раз пристрелить и выгнали. К моему удивлению, разумник, что-то соображающий в знаках, прохладно отнесся к мастерским и моей деланной магии. А вместо этого заинтересовался школой, где учились крепостные ребятишки. Сходил туда раз, другой, послушал, а после пришел ко мне и попросил разрешения тоже учить детей. Началом физики, ботаники, химии и географии. С орком Аполлинарием он быстро нашел общий язык и пропадал там все время, когда не требовалась его служба. А в мастерских буквально прописался Конан Горобец. Магия его не прельщала, а вот механика весьма. Они даже поругались с Прохором, когда Конан влез со своим мнением о суставе механической лошади. Как мне рассказали, сначала они наорали друг на друга, потом слегка помутузили, в конце концов достали где-то штоф крепкого, большую луковицу на закуску и к концу вечера придумали улучшенный сустав. За обедом в столовой собрались не все обитатели усадьбы. Киш, которому еда не требовалась, пропадал у опричников. А Бобров так вообще был в отъезде. Я попросил его разузнать насчет княжны Вахваховой. Если ее слова о Голицыне были правдой, то мне, пожалуй, стоит поостеречься. «Костя», — Марья Алексеевна протянула мне конверт. «Прочти, тебе будет интересно». Княгиня фактически обосновалась у меня в усадьбе и не собиралась никуда уезжать. Ночами устраивала свои концерты на арфе вместе с Настасьей Филипповной и Диего. К моему удивлению, арфу настроили, и теперь она звучала даже приятно. А когда испанка начинала подыгрывать на гитаре, так и вовсе хорошо. Я не успел открыть конверт, когда в столовую проскользнула светлячок. Подошла ко мне и шепнула на ухо. «Константин Платонович, к нам едут 6 всадников, 4 из них в военных мундирах». В горле у меня на секунду запершило. По мою душу спинным мозгом чувствую. Но виду не подал. «Господа, прошу меня извинить. Заканчивайте обед без меня». Я протянул конверт обратно Марии Алексеевне. «Чуть позже, хорошо?» Накинув тулуп в прихожей, мы со светлячком вышли на крыльцо. Всякие неприятности надо встречать лицом к лицу, не выказывая и тени страха. Опричников видно не было, но я чувствовал, они где-то рядом, готовые ударить в случае необходимости. «Скажите в разговоре хлеб-соль», — шепнула светлячок, — «и я дам знак стрелять». Долго ждать не пришлось. Через 5 минут кавалькада всадников въехала во двор усадьбы. И правда военные. Только их предводитель был гражданский, закутанный в черную шубу, в надвинутой до бровей рыжей лисьей шапке. Он подъехал к крыльцу, оставив сопровождающих ждать. «Константин Платонович!» Голос всадника показался мне знакомым. Я вгляделся в его лицо. Точно, Сумароков. «Василий Петрович, какая неожиданная встреча!» Старичок-археолог спустился с коня и засеменил ко мне. «Рад, очень рад!» «Отобедаете с нами?» «Нет-нет, простите, дело не терпит отлагательств. Мы можем поговорить приватно?» «Да, конечно, прошу вас». Я распахнул дверь, впуская гостя в дом, и отрицательно покачал головой светлячку. Она понятливо кивнула и исчезла, чтобы дать остальным опричникам отбой. Сумароков скинул шубу. Под ней оказался черный мундир с золотыми эполетами. «Хм, а не рано ли я отпустил опричников?» «Пройдемте», — я указал на лестницу. «Там нас не побеспокоят». Мы поднялись на 2-й этаж. Я провел его в кабинет и кивнул на диванчик. «Присаживайтесь, Василий Петрович. Что за неотложное дело привело вас ко мне?» Он не успел ответить, как в кабинет стремительно ворвалась Марья Алексеевна. Гордо прошествовала к креслу, села и кивнула Сумарокову. «Рада вас видеть, незабвенный Василий Петрович!» Старичок возмущенно посмотрел на меня, но я только развел руками. «Если княгиня желает присутствовать при разговоре, то с этим следует просто смириться». Сумароков вздохнул, покосился на Марью Алексеевну и произнес: «В Касимове эпидемия синей оспы.